Глава 10. И все же среди зверей непременно находятся такие, которые так и норовят удрать из зоопарка. Особенно те, что содержатся в неподходящих клетках или загонах. Каждый зверь привыкает к своему естественному месту обитания, и это надо учитывать. Если клетка слишком светлая, если там сыровато или пустовато, если насест слишком высок или прямо на виду, если земля один песок, если веток так мало, что не свить гнезда, если кормушка низковата, если маловато грязи, чтобы поваляться, и великое множество других «если», то животное никогда не будет чувствовать себя уютно. И вся трудность не столько в том, чтобы искусственно воспроизвести природные условия, сколько в том, чтобы постичь самую суть этих условий. В загоне все должно быть на своем месте. Иначе говоря, нельзя переступать пределы, за которым животное чувствует себя неуютно. И чтоб им пусто было, плохим зоопарком с никудышными загонами, вольерами да клетками, это пятно на добром имени всех остальных зоопарков. Бывают и другие звери-вольнолюбцы, таких отлавливают и загоняют в неволю уже взрослыми, однако они успевают заматереть в своих повадках, норов их уже никак не изменить и к новым условиям не приспособить. Но и те звери, что родились и выросли в зоопарке, и воли даже не нюхали, те, что привыкли к клеткам и совсем не пугаются людей, даже они, случается, нервничают и норовят показать хвост. Животные все не бесчудинки, повадки их порой не угадаешь. Хотя, быть может, это их и спасает, и помогает приспосабливаться, иначе не смог бы выжить ни один вид. По какой бы причине звери не стремились сбежать, разумный или безумный, хулителям зоопарков следовало бы знать. Животные бегут не куда-то, а откуда-то. Значит, они чего-то испугались на своей территории. Не то враг объявился, не то более сильный сородич, а может, тревожный шум послышался. Отсюда и реакция, с места в карьер. Зверь пускается на утек. Я удивился, когда однажды в Торонском зоопарке, прекрасный зоопарк, должен заметить, прочел, что леопарды могут подпрыгивать на 18 футов. У нас же в Пондишери загон с леопардами окружала стена высотой 16 футов. И, подозреваю, Рози с подражалой не помышляли перемахнуть через нее не потому, что им не хватило бы прыти, а просто им было незачем. Звери-беглецы меняют привычную обстановку на незнакомую, а неизвестности-то звери не выносят больше всего. Беглецы обычно затаиваются в первом же попавшемся закутке, который им кажется безопасным, и если угрожают кому, то лишь тем, кто ненароком окажется у них на пути к новообретенному убежищу.